молоко, словно взвешивая собственные слова. «Я знаю, что делаю, Изабель», — тихо произнес он. «Доверяй мне». Я и не сомневалась. И тут Изабель Лакост поняла, с чего начинается разложение. Оно происходит не сразу, а постепенно. Легкое колебание, и кожа трескается. В ранке поселяется инфекция. Сначала сомневаешься, затем критикуешь, затем становишься циничным, затем перестаешь доверять. Лакост посмотрела на агента, с которым разговаривал Гамаш. Тот положил трубку и застучал по клавиатуре компьютера, пытаясь сделать свою работу. Но коллеги продолжали подначивать его, и Лакост увидела, как агент бросил печатать и повернулся к ним. Улыбнулся. Снова стал одним из них. Инспектор Лакост взглянул на старшего инспектора Гамаша. Никогда, ни при каких обстоятельствах не могла она представить себе, что предаст его. Но если такое случилось с другими агентами, которые прежде были порядочными людьми, то почему не может случиться и с ней? Вероятно, уже случилось. По мере того, как в отделе становилось все больше агентов Франкиора, по мере того, как все больше их число бросало вызов Гамашу, считая его слабаком, такие же мысли, возможно, просачивались и в ее голову. Болезнь заразна. Видимо, она начинала сомневаться в нем. Полгода назад она ни за что не усомнилась бы в его методах поддержания субординации, а теперь вот засомневалась. И в глубине души задавалась вопросом, а вдруг то, что видит она, что видят все они, это и в самом деле слабость? «Что бы ни произошло, Изабель, — сказал Гамаш, — ты должна верить себе. Ты меня понимаешь?» Он напряженно смотрел на нее, словно хотел внедрить эти слова не просто ей в голову, а куда-то глубже, в тайное, безопасное место. Изабель Лакост кивнула. Гамаш улыбнулся, и напряжение спало. «Бан, ты для этого и приходила, или есть что-то еще?» Она вспомнила не сразу, лишь после того, как заметила записку в своей руке. «Несколько минут назад поступил звонок. Я не хотела вас беспокоить. Не уверена, лично это или служебное». Гамаш надел очки, прочел записку и нахмурился. «Я тоже не уверен». Он откинулся на спинку стула. Пиджак распахнулся, и Лакост увидела у него на поясе глок в кобуре. К этому зрелищу она никак не могла привыкнуть. Шеф ненавидел оружие. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. Это был один из первых уроков, преподанных ей, когда она поступила в отдел. Изабель Лакост все еще видела, как наяву старшего инспектора Гамаша, сидевшего на том самом месте, что и сейчас. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. «И враги человеку — домашние его. Никогда не забывайте об этом, агент Лакост». Ей показалось, он хочет этим сказать, что при расследовании убийства начинать нужно с семьи. Но теперь она знала, за евангельскими словами скрывается нечто большее. Старший инспектор Гамаш носил при себе оружие. В штаб-квартире полиции. В собственном доме. Гамаш взял записку со стола. «Не хочешь прокатиться? Мы там будем как раз к ланчу». Лакост удивилась, но не стала ждать второго приглашения. «Кто останется за старшего?» — спросила она, забирая пальто. «А кто старший сейчас?» «Конечно, вы, патрон». «Очень мило с твоей стороны, но мы оба знаем, что это не так. Надеюсь, только мы не оставили спички в доступном месте». Когда дверь закрывалась, Гамаш услышал, как агент, с которым он беседовал, говорит другим. «Каждый звонок — сообщение о новой смерти!» Он вышучивал шефа, высоким детским голоском выставляя его идиотом. Старший инспектор, улыбаясь, направился по длинному коридору к лифту. В кабине лифта они следили за сменяющимися цифрами. 15, 14. Третий пассажир вышел из кабины, и они остались вдвоем. 13, 12, 11. Лакост сгорала от нетерпения задать тот единственный вопрос, который не предназначался для чужих ушей. Она посмотрела на шефа. Тот следил за цифрами, стоял в расслабленной позе. Но она достаточно хорошо знала его и заметила новые, более глубокие морщины, темные круги под глазами. «Да», — подумала она, — «нужно уехать отсюда, пересечь мост и покинуть этот остров, оказаться подальше от этого проклятого места». 8, 7, 6. «Сэр!» «Уи». Он повернулся к ней, и Лакост снова увидела изнеможение, проявлявшееся на его лице в те мгновения, когда он забывался. И у нее не хватило духа спросить о том, что случилось с Жаном Гибовуаром, прежним заместителем Гамаша, ее наставником, протеже Гамаша и даже больше. В течение 15 лет Гамаш и Бовуар составляли великолепную команду. Жан Ги Бовуар, который был на 20 лет моложе старшего инспектора, готовился со временем стать его преемником. Но несколько месяцев назад, вернувшись после расследования в отдаленном монастыре, инспектор Бовуар внезапно перевелся в отдел старшего суперинтенданта Франкера. И начался какой-то кошмар. Лакост пыталась узнать у Бувара, что произошло, но инспектор не хотел иметь никаких отношений с людьми из отдела Гамаша, и старший инспектор издал приказ: никто из его отдела не должен иметь никаких дел с Жаном Ги Бовуаром. Его следовало избегать, не замечать, словно он невидимка. Не только персона нон грата, но и персона нон эксиста. Изабель Лакост не могла поверить в случившееся, и за прошедшее время так и не сумела поверить. 3, 2. Именно об этом она и хотела спросить. Неужели все так и есть? Может, это такой хитрый ход, способ внедрить Бувуара в лагерь Франкера, чтобы попытаться выяснить, что замышляет старший суперинтендант? Наверняка Гамаш и Бувуар по-прежнему остаются союзниками в опасной игре. Но шли месяцы, поведение Бувуара становилось все более эксцентричным, а Гамаш вел себя в отношении его все более непримиримо. Пролив между ними превратился в океан, и теперь казалось, что они вообще обитают в разных мирах. Следуя за Гамашем к его машине, Лакост поняла, почему она не задала свой вопрос. Не потому, что щадила его чувства, просто она не хотела услышать ответ, предпочитала верить, что Бовуар хранит преданность Гамашу, у которого есть надежда остановить план, запущенный франкером. — Хочешь за руль? — спросил Гамаш, протягивая ей ключи. — С удовольствием. Они проехали по туннелю Виль-Мари, свернули на мост Шамплейна. Гамаш сидел молча, поглядывая на полузамерзшую реку Святого Лаврентия далеко внизу. Когда они добрались до верхней части пролета моста, движение практически остановилось. Лакост, совершенно не боявшаяся высоты, почувствовала легкую тошноту. Одно дело проехать по мосту, и совсем другое — остановиться в 2 футах от низеньких перил и от высокого падения. Далеко внизу льдины в холодном потоке наплывали одна на другую. Шуга, как и положено шуге, неторопливо двигалась под мостом. Старший инспектор Гамаш сделал глубокий вдох, потом выдохнул и беспокойно заерзал на сиденье. Лакост вспомнила, что он боится высоты. Заметил, что его пальцы сжаты в кулаки, и он то напрягает, то ослабляет их. Напрягает, ослабляет. «По поводу инспектора Бовуара», — услышала она свой голос, словно спрыгнула с моста в реку. Гамаш посмотрел на нее так, будто она отвесила ему пощечину, и она поняла, что именно этого и добивалась — ударить его, пробить брешь в его защите. Физически она, конечно, не могла ударить старшего инспектора Гамаша, только эмоционально, и она нанесла ему удар. «Да», — он смотрел на Лакост, но ни интонацией, ни выражением лица не поощрял ее к дальнейшему разговору. «Вы можете сказать мне, что случилось?» Машина впереди проехала несколько футов и остановилась. Они были почти на вершине пролета, в верхней точке. «Нет». Он ответил ей, пощечиной на пощечину. Ей стало больно. Минуту-другую они сидели в неловком молчании, но Лакост заметила, что шеф больше не сжимает кулаки. Теперь он просто смотрел в окно, и она подумала, что, вероятно, нанесла ему слишком сильный удар. Потом в его лице что-то переменилось, и Лакост поняла, что он смотрит не в темные воды Святого Лаврентия, а перед собой. Они перевалили через вершину и, наконец, увидели, чем вызвана пробка. Крайняя правая полоса в том месте, где мост выходил на южный берег, была перекрыта полицейскими машинами и скорой. Вверх по склону поднимали укрытое тело, пристегнутое к проволочной корзине. Лакост перекрестилась, скорее по привычке, чем из веры в то, что это имеет какое-то значение для живых или мертвых. Гамаш не перекрестился. Просто смотрел. Смерть случилась на южном берегу Монреаля. Ни их территория и ни их тело. Юрисдикция квебекской полиции распространялась на весь Квебек, исключая города, где есть собственная полиция. Тем не менее, для них оставалось достаточно территории и достаточно трупов. Но тот, что они видели сейчас, принадлежал полиции Монреаля. К тому же и Гамаш, и Лакост понимали, что сия несчастная душа, вероятно, покончила с собой. Приближение рождественских каникул довело ее до отчаяния. Проезжая мимо тела, завернутого в одеяло, словно новорожденный, Гамаш подумал, насколько же невыносимой стала для человека жизнь, если он предпочел ей холодные серые воды. Наконец они вырвались из затора и помчались по шоссе от моста, от мертвого тела. «Вот штаб-квартиры квебекской полиции», — в деревню под названием Три сосны. Глава четвертая. Гамаш открыл дверь в книжный магазин, и над ней звякнул маленький колокольчик. Старший инспектор постучал ботинками о порог, надеясь сбить с них хотя бы часть снега. Когда они уезжали из Монреаля, шел небольшой снежок, редкие хлопья, но пока они поднимались все выше в горы, к югу от города, снегопад усилился. Гамаш услышал приглушенный топот. Это Изабель Лакост обивала снег со своей обуви, прежде чем войти следом за ним. Даже с повязкой на глазах старший инспектор сумел бы описать знакомый ему магазин. Вдоль стен стояли стеллажи с книгами в твердых и мягких переплетах, художественная литература, биографии, наука и фантастика, детективы и религиозные издания, поэзии и кулинарные книги. Магазин полнился мыслями, чувствами, творчеством и желаниями, новыми и старыми. По дощатому полу тут и там были разбросаны потертые восточные коврики, создававшие атмосферу уютной домашней библиотеки в старинном сельском доме. На двери в магазин книги мирные, старые и новые, висел веселенький венок, а в углу зала стояла елочка, под которой лежали подарки. В воздухе витал сладковатый запах бальзама. В центре магазина расположилась чугунная плита, на которой кипел чайник, а по обе стороны плиты стояли кресла. Здесь ничего не изменилось с того дня, когда Гамаш зашел сюда в первый раз. Вплоть до старомодных чехлов с цветочным рисунком на диване и креслах в эркере. Рядом с одним из просиженных сидений возвышалась стопка книг, а на кофейном столике лежали старые экземпляры «Нью-Йоркера» и «National Geographic». «Но так, наверное, может выглядеть вздох», — подумал Гамаш. «Бонжур!» — громко произнес он и подождал. В ответ — тишина. В задней части магазина располагалась лестница, ведущая наверх, в жилище Мирны. Гамаш уже хотел подняться, но тут Лакост заметила записочку у кассового аппарата. «Вернусь через 10 минут. Если что-то купите, оставьте деньги. Рут, это я тебе». Подпись отсутствовала. Какая в ней нужда? Но наверху стояло время 11:55. Лакост взглянула на свои часы, а Гамаш повернулся к большим настенным за столом. Почти точно полдень. На ней побродили несколько минут вдоль стеллажей. На полках в равной пропорции стояли книги на английском и французском. Были и новые, однако старые преобладали. Гамаш стал изучать названия и, наконец, выбрал потрепанную книгу по истории кошек. Он снял тяжелое пальто, налил себе и Лакост чаю в кружке. «Намарко, сахар?» — спросил он. «Немного того и другого, сильвупле», — ответила она из другого конца магазина. Гамаш сел у плиты и открыл выбранную книгу. Лакост уселась в другое кресло и стала прихлебывать чай. «Думаете завести?» «Кошку?» Он посмотрел на обложку книги. «Нет, это Флоранс и Зара, хотя домашние животные, в особенности после их последнего приезда. Анри их очаровал, и теперь они хотят иметь свою немецкую овчарку». «В Париже?» Развеселилась Лакост. «Да. По-моему, они не очень понимают, что живут в Париже», — рассмеялся Гамаш, вспоминая внучек. «Рейн-Мари сказала мне вчера вечером, что Даниэль и Розлин хотят обзавестись котом». Мадам Гамаш в Париже? Полетела на Рождество. Я присоединюсь к ним на следующей неделе. Наверное, дождаться не можете? Уи, сказал он и вернулся к книге. Прячет свои чувства, а по жене как скучает, подумала Изабель. Звук открывающейся двери оторвал Гамаша от удивительно увлекательной истории происхождения полосатой кошки. Он поднял голову и увидел Мирну. Та вошла через дверь, соединяющую магазин и бистро. Мирна несла тарелку с супом и сэндвич, но, увидев гостей, остановилась. И ее лицо сразу же расцвело улыбкой не менее яркой, чем ее свитер. «Арман, я не надеялась, что вы в самом деле приедете!» Гамаш и Лакост поднялись. Мирна поставила тарелки на стол, обняла обоих. «Мы помешали вам обедать», — извиняющимся тоном произнес Гамаш. «Ой, я только на минутку выбежала за едой. Думала, вдруг вы перезвоните». Мирна замолчала и пристально посмотрела на него. «Почему вы приехали? Что-то случилось?» Гамаша удручало то, что его приезд неизменно вызывал тревогу у местных жителей. «Вовсе нет. Вы оставили послание, и мы откликнулись на него». Мирно рассмеялась. «Вот это обслуживание! А позвонить не догадались?» Гамаш посмотрел на Лакост. «Позвонить? Почему мы не догадались позвонить?» «Я не доверяю телефонам», — ответил Лакост. «Это дьявольские происки». «Вообще-то, дьявольскими происками я считаю электронную почту», — сказал Гамаш, снова переводя взгляд на Мирну. «Вы дали нам предлог вырваться из города на часок-другой, а я всегда рад возможности приехать в Три Сосны». «А где инспектор Бувуар?» — спросила Мирна, оглядываясь. «Паркует машину?» «Он работает по другому делу», — ответил старший инспектор. «Понятно», — сказала Мирна после легкой заминки, и Гамаш спросил себя, что именно ей понятно. «Вам обоим тоже нужно поесть?» — спохватилась Мирна. «Не возражаете, если прямо здесь?» Более уединенно. Они изучили меню, и вскоре у Гамаша и Лакост тоже появилось специальное блюдо дня, суп и сэндвичи. Наконец все трое уселись в свете эркерного окна. Гамаш и Лакост на диване, а Мирна в большом кресле, которое постоянно сохраняло ее формы и казалось продолжением этой крупной женщины. Гамаш, размешав в борще большую порцию сметаны, наблюдая, как темно-красный цвет переходит в розовый, как перемешиваются кусочки свеклы, капусты и нежной говядины. «Ваше сообщение было довольно туманным», — сказал он, подняв глаза на сидящую напротив него Мирну. Изабель решила начать с сэндвича с поджаренным помидором, базиликом и сыром бри. «Насколько я понял, вы это сделали намеренно», — добавил старший инспектор. Он знал Мирну вот уже несколько лет, с первого своего приезда в деревеньку Три Сосны, когда здесь произошло убийство. Тогда она была в числе подозреваемых. Теперь... Он считал ее другом. Иногда что-то меняется к лучшему, а иногда нет. Он положил листок желтой бумаги на стол рядом с корзиночкой для багета. «Извините, что беспокою, но мне нужна ваша помощь в одном деле. Мирна Ландерс». Она сообщила и номер своего телефона, однако Гамаш предпочел его не заметить, отчасти, чтобы иметь повод исчезнуть из управления, но в первую очередь потому, что Мирна никогда прежде не просила о помощи, Возможно, ничего серьезного не случилось, и тем не менее для нее это было важно, а она была важна для них. Он ел борщ, а мирно обдумывала, что сказать. «Может, ничего и не случилось?» — начала она, взглянула ему в глаза и замолчала, а потом призналась. «Я тревожусь!» Гамаш положил ложку и полностью сосредоточился на своем друге. Нервно посмотрела в окно, и он проследил за ее взглядом. Там, за стеклом, он увидел три сосны в прямом и переносном смысле. Три громадные сосны возвышались над деревней, и Гамаш впервые понял, что они действуют как своего рода лесозащитная полоса, принимая на себя напор снежной волны. Но все же снег толстым слоем покрывал все вокруг. Не грязный городской снег. Здесь он был чистейшей белизны, нарушаемый лишь следами ног, лыж и снегоступов. По льду пруда скользили на коньках несколько взрослых, толкая перед собой лопаты, чтобы расчистить лед для нетерпеливо ждущих детей. Вокруг деревенского луга стояли дома, среди которых не найдешь двух похожих, и Гамаш знал их все, как снаружи, так и изнутри, по допросам и по вечеринкам. «Ко мне на прошлой неделе приезжала приятельница», — снова начала мирно. «Она собиралась приехать вчера и остаться на Рождество. Позвонила накануне вечером, сказала, что будет к ланчу, но так и не появилась». Мирна говорила спокойно, четко. Идеальный свидетель, по мнению Гамаша. Ничего лишнего, никаких интерпретаций, одни факты. Но и рука с ложкой чуть подрагивала, отчего капельки борща разбрызгались по столу. А в глазах появилась мольба. Не о помощи, только о словах успокоения. Она хотела услышать, что делает из мухи слона, беспокоится на пустом месте. «Значит, прошло около 24 часов», — сказала Изабель Лакост. Она положила сэндвич и вся обратилась во внимание. «Еще не очень много, правда?» — спросила мирно. «Если речь идет о взрослых, то мы обычно начинаем принимать меры через двое суток», — ответил Гамаш. «Дело открывается, если человек отсутствует больше 48 часов». В его интонации слышалось «но», и мирно ждала продолжения. «Но если бы пропал человек, который важен для меня, то я бы начал искать раньше. Вы правильно поступили». «Может быть, тут ничего и нет?» «Да», — сказал старший инспектор, и хотя он не произнес тех слов, которые она хотела услышать, уже одно его присутствие приободряло ее. «Вы ей, конечно, звонили». «Вчера я подождала часов до четырех, потом позвонила ей домой. Сотового у нее нет. Попала на автоответчик». «Я звонила ей», — мирно проглотила комок в горле, — «много раз, приблизительно раз в час». «И до каких пор?» — мирно посмотрела на часы. «В последний раз в 11:30 сегодня утром». «Она живет одна?» — спросил Гамаш. Он перешел на деловой профессиональный тон. «Теперь начиналась работа». Мирно кивнула в ответ. «Сколько ей?» 77. Последовала пауза подольше. Старший инспектор и Лакост размышляли над услышанным. Возможный вывод напрашивался сам собой. «Вчера вечером я обзвонила больницы и французские, и английские», сказала мирно, угадав направление их мысли. «И еще раз сегодня утром, но ее там нет». «Она сама уехала отсюда?» — спросил Гамаш. не на автобусе. Может быть, кто-то должен был ее отвезти? — У нее машина, — ответила Мирна. — И она была одна? Мирна снова кивнула. — Что вы об этом думаете? Гамаш не ответил. Он достал из нагрудного кармана маленький блокнот и авторучку. «Марка и модель машины — ваша приятельница». Лакос тоже вытащила блокнот и ручку. «Не знаю. Маленькая машина оранжевого цвета». Заметив, что ни один из них не записал ее слова, Мирна спросила. «Бесполезная информация? Номер вы, конечно, тоже не запомнили?» — спросила Лакост без особой надежды, но вопрос нужно было задать. Мирна отрицательно покачала головой. Лакост вытащила свой сотовый. — Они тут не работают, — сказала Мирна, — из-за гор. Лакост это знала, она забыла о другом, о том, что в Квебеке остались еще места, откуда можно позвонить с обычного проводного телефона. Она встала. «С вашего можно позвонить?» «Разумеется!» Мирна показала на письменный стол, и когда Лакост отошла, вопросительно взглянула на Гамаша. Инспектор Лакост звонит в дорожную службу. Узнать, не случилось ли поблизости аварий. «Но я же обзвонила больницы!» Гамаш не ответил, и Мирна поняла. Не каждая жертва аварии попадала в больницу. Они оба посмотрели на Лакост, которая слушала, что ей говорят по телефону, но ничего не записывала. «Понимает ли Мирна, что это хороший знак?» — подумал Гамаш. «Нам, конечно, нужно больше информации», — сказал он. «Как зовут вашу приятельницу?» Он взял ручку, пододвинул к себе блокнот, но, не услышав ответа, поднял голову. Мирна смотрела не на него, а вглубь своего магазина. Может, не слышала вопроса? «Мирна!» Она взглянула ему в глаза, однако ее рот оставался закрытым, плотно закрытым. «Ее имя!» Мирна все еще колебалась, и Гамаш удивленно наклонил голову на бок. Вернулась Изабель Лакост, села и успокаивающе улыбнулась Мирне. «Вчера никаких серьезных аварий на шоссе между Тремя соснами и Монреалем не зафиксировано». Мирна немного успокоилась, но ненадолго. Она снова повернулась к Гамашу, ждущему ответа на заданный вопрос. «Вы должны мне сказать», — произнес он, глядя на Мирну с любопытством. «Я знаю». «Не понимаю, Мирна», — сказал он. «Почему вы не хотите назвать ее имя?» «Может быть, она еще объявится. Я не хочу ставить ее в неловкое положение». Гамаш, хорошо знавший Мирну, понимал, что она говорит неправду. Он несколько секунд смотрел на нее, потом решил зайти с другой стороны. «Вы можете описать ее?» Мирна кивнула. Она начала говорить, представляя себе Констанс на том самом месте, где теперь сидел Арман Гамаш. Констанс читала и иногда опускала книгу, чтобы посмотреть в окно. Разговаривала с Мирной, слушала. Помогала готовить обед наверху или попивала виски вместе с Рут перед камином в бистро. Она видела, как Констанс садится в машину и машет ей, а потом заезжает на холм и пропадает из виду. Белая, франкоязычная, рост около 5 футов и 4 дюймов, слегка полноватая, волосы седые, глаза голубые, возраст 77 лет. Вот что записала у себя в блокноте Лакост. Вот к чему свелась Констанс. «А имя?» — спросил Гамаш. Теперь его голос звучал твердо. Гамаш не сводил глаз с Мирны, и она не отвела взгляд. Констанс Пино, — сказала она наконец. — Мерси, — тихо произнес Гамаш. — Вы назвали ее девичью фамилию? — спросила Лакост. Мирна не ответила, и Лакост пояснила на случай, если англоязычная женщина не поняла французского выражения. — Фамилию, полученную при рождении, или фамилию после замужества? Но Гамаш видел, что Мирна прекрасно поняла вопрос, однако ответ смущал ее. Он видел Мирну, когда она боялась, печалилась, радовалась, раздражалась, когда была растеряна. А вот смущенной он ее ни разу не видел. И по ее реакции он понимал, что и для нее такое состояние в новинку. «Ни то, ни другое», — сказала она наконец. «Господи, она меня убьет, если узнает, что я кому-то сообщила». «Мы вовсе не кто-то», — заметил Гамаш. Его слова, хотя и не лишенные укоризны, прозвучали тихо и мягко. «Может быть, лучше подождать еще немного?» «Может быть», — согласился Гамаш. Он поднялся и подбросил два полена в плиту в центре комнаты, потом принес Мирне кружку с чаем. «Мерси», — сказала она и взяла кружку двумя руками. «Инспектор, вы не попробуете позвонить по-домашнему еще раз?» «Безусловно». Лакост встала и Мирна нацарапала номер на клочке бумаги. Они услышали звук набора номера с другого конца комнаты. Гамаш несколько мгновений смотрел на Лакост, затем повернулся к Мирне и, понизив голос, спросил. «Так кто же она, если не Констанс Пино?» Мирна выдержала его взгляд, но теперь... Они оба знали, что она все же ответит. Сомнений не осталось. «Пино — та фамилия, под которой я ее знаю», — тихо сказала она. «Констанс пользуется этой фамилией, девичьей фамилией матери. Однако ее настоящая фамилия — ее девичья фамилия. Констанс Уэлле». Мирна явно ждала от него какой-то реакции, но Арман Гамаш не сумел оправдать ее ожидания. В другом конце магазина Изабель Лакост слушала гудки, молчала. А в пустом доме звонил, звонил, звонил телефон. В доме Констанс Уэлле. Констанс Уэлле. Мирна внимательно смотрела на Гамаша. Он мог бы спросить. Ему очень хотелось спросить, и он определенно спросил бы, если бы возникла нужда. Но Гамаш хотел выяснить сам. Ему было любопытно узнать, не прячется ли пропавшая женщина где-то в его памяти, а если прячется, то что его память знает о ней? Фамилия действительно показалась ему знакомой, но очень туманно, неопределенно. Если мадам Уэлли жила в его памяти, то на расстоянии нескольких горных хребтов от нынешнего дня. Он обратил свою память в прошлое, быстро пересек пространство. Свою собственную личную жизнь он рассматривать не стал, сосредоточился на коллективной памяти Квебека. Констанс Уэлле должна быть публичной фигурой, вернее, была таковой, знаменитостью, может быть, даже печально известной знаменитостью. Имя, когда-то бывшее на слуху. Чем больше он искал, тем сильнее убеждался, что она где-то там, скрывается в какой-то извилине его мозга. Пожилая женщина, который не хочет открывать свое лицо. А теперь вот она пропала, либо по собственной воле, либо по чьему-то умыслу. Задумавшись, Гамаш поднес руку к виску. Он чувствовал, что приближается Уэлли. Уэлли. Констанс Уэлли. Потом он сделал вдох и прищурился. Перед его мысленным взором возникла черно-белая фотография. Не 77-летней женщины, а улыбающейся, машущей рукой девочки. Он нашел ее. «Вы знаете, о ком я говорю?» — сказала Мирна, увидев свет в его глазах. Гамаш кивнул. Но во время поисков он споткнулся о другое воспоминание, гораздо более свежее, гораздо более тревожное. Он встал и подошел к письменному столу в тот момент, когда Лакост повесила трубку. «Никаких результатов, шеф!» — доложила она. Он кивнул и взял у нее трубку. Мирно поднялась. «Что?» «Так, одна мысль», — сказал Гамаш и набрал номер. «Марк Бром!» — голос резкий, официальный. «Марк!» — говорит Арман Гамаш. «Арман?» — голос зазвучал приветливо. «Как поживаешь?» «Отлично, спасибо. Послушай, Марк, извини, что беспокою». «Никакого беспокойства. Чем могу служить?» «Я в восточных кантонах. Сегодня приблизительно в 10:45 мы проехали по мосту Шамплейна». Гамаш повернулся спиной к Мирне и понизил голос. «И видели, как твои люди поднимали тело на южном берегу». «Хочешь узнать, кто это?» «Не хочу вторгаться в твою юрисдикцию, но мне нужно знать». «Сейчас посмотрю». Гамаш услышал стук клавиш. Глава отдела по расследованию убийств монреальской полиции просматривал последние сведения. «Есть. Пока мало что известно». «Женщина?» «Да. Судя по всему, уже 2 дня. Скрытие назначено на 2:30. «Ты подозреваешь убийство?» «Маловероятно. Ее машину нашли наверху. Похоже, она хотела спрыгнуть с моста в воду и промахнулась. Ударилась о берег и скатилась под мост. Там ее и нашли сегодня утром рабочие». «Имя тебе известно?» Гамаш приготовился услышать Констанс Уэлли. «Одри Вильнёв». «Как?» «Тут написано Одри Вильнёв, около 40 лет. Муж сообщил о том, что она исчезла 2 дня назад, не появилась на работе...» «Что?» — спросил. «Занятно». «Что занятно?» «Она работала в Министерстве транспорта в дорожном отделе». «Инспектором? Не могла упасть случайно?» «Постой-ка». Наступила пауза, пока старший инспектор Бро читал файл. «Нет. Работала старшим клерком, почти наверняка самоубийство. Однако вскрытие может внести коррективы. Прислать тебе, Арман?» «Нет, не надо. Но спасибо. Счастливого Рождества, Марк». Гамаш повесил трубку и повернулся к Мирне Ландерс. «И что?» — спросила она и напряглась в ожидании ответа. «Сегодня утром из-под моста Шамплейна извлекли тело. Я опасался, что это ваша приятельница, но нет». Мирно закрыла глаза, потом снова открыла. «Так где же она?» Глава 5. Возвращаясь в Монреаль, Изабель Лакост и старший инспектор Гамаш застряли в пробке на подъезде к мосту Шамплейна. Шел 5-й час, но солнце уже зашло, и казалось, что наступила полночь. Снег перестал, и Гамаш посмотрел в окно со стороны водителя через 6 полос движения на то место, где Одри Вильнёв предпочла смерть жизни. Ее семью уже известили. Арман Гамаш нередко приходил в дома вестником смерти, и с годами тяжесть этой добровольной обязанности не легчала. Смотреть в лицо мертвецам было легче, чем в лицо их близким, в тот момент, когда мир для них изменялся навсегда. Его миссия была сродни убийству, которое совершал он сам. Матери, отцы, жены или мужья отворяли дверь на его стук с верой, что мир не без изъянов, но в принципе довольно приличное место, пока он не начинал говорить. Он все равно, что стаскивал их в пропасть и наблюдал, как они летят, как ударяются о дно, а потом он видел их потрясенный взгляд. Они безвозвратно становились другими, а та жизнь, которую знали, уходила навсегда. И то выражение в их глазах, как будто это он был причиной их горя. Перед тем, как им уходить, Мирна дала Гамашу адрес Констанс. «Как она выглядела, когда приезжала?» — спросил он. «Как всегда. Некоторое время я ее не видела, но мне показалось, что она ничуть не изменилась». «Ее что-нибудь беспокоило?» Мирна покачала головой. «Деньги, здоровье». Мирна снова покачала головой. «Она, как и следует предполагать, человек очень замкнутый. Она почти ничего не рассказывала о своей жизни. Но по ее виду я бы не сказала, что она чем-то озабочена. Она радовалась встрече со мной и радовалась будущему приезду на праздники». «Вы не заметили ничего необычного? Она ни с кем здесь не ссорилась, никого не обидела». «Вы подозреваете Рут?» — спросила Мирна, и на ее лице промелькнула улыбка. — Рут я всегда подозреваю. — Вообще-то говоря, Констанс и Рут поладили. Между ними возникла некая химия. — Химия или алхимия? — спросил Лакост, и Мирна улыбнулась. — Они похожи? — спросил Гамаш. — Рут и Констанс? «Нет, они совершенно разные, но по какой-то причине понравились друг дружке». Гамаш не без удивления взял ее слова на заметку. Старой поэтессе принципиально не нравились все подряд. Она ненавидела всех и каждого, если ей хватало энергии, требующейся для ненависти. «Но кто тебя обидел так, что ран не залечить? Что ты теперь любую попытку дружбу завязать с тобой встречаешь, губы сжав?» «Что-что?» — спросил Гамаш, которого этот вопрос застал врасплох. Мирно улыбнулась. «Строки из стихотворения Рут. Как-то вечером, вернувшись от нее, Констанс процитировала их мне». Гамаш кивнул, подумав: «Дай Бог, чтобы, когда они найдут Констанс, ее рану можно было залечить». Он прошел через магазин к вешалке и взял куртку. У двери он поцеловал Мирну в обе щеки. Она удержала его на расстоянии вытянутой руки, глядя ему в лицо. «А у вас все в порядке?» Гамаш взвесил вопрос и все возможные ответы, от легкомысленного и снисходительного до правдивого. Он знал, что лгать Мирне бесполезно, но и правду ей сказать не мог. «Я в порядке», — ответил он и увидел ее улыбку. Она провожала взглядом их машину, пока та не поднялась на холм и не покинула Три сосны. Констанс уехала тем же путем и не вернулась, но Мирна знала, что Гамаш вернется и привезет с собой ответ, который ей придется выслушать. Пробка стала потихоньку рассасываться, и вскоре двое полицейских пересекли реку по мосту Шамплейна и поехали по городу. Инспектор Лакост остановилась перед скромным домом в квартале Пуан-Сен-Шарль. За окнами домов по всей улице горел свет, светились рождественские огни, и свежий снег отливал красным, желтым и зеленым цветом. только не здесь. Этот дом казался черной дырой среди веселых соседей. Старший инспектор Гамаш сверился с адресом, который дала ему Мирна. Да, именно здесь и жила Констанс Уэлли. Он предполагал увидеть что-то иное, больше. Гамаш оглядел соседние дома. На другой стороне улицы стоял снеговик, распахнув для объятия руки ветки. Сквозь окно в доме напротив он четко увидел женщину, которая помогала ребенку с домашним заданием. В соседнем доме пожилая пара смотрела телевизор, а на камине у них подмигивала рождественская гирлянда. Повсюду кипела жизнь, кроме темного дома Констанс Уэлли. Часы на приборном щитке показывали начало шестого. Они вышли из машины. Инспектор Лакост взяла фонарик и повесила на плечо сумку с набором инструментов для работы на месте преступления. Дорожка к дому мадам Уэлли была не расчищена, снег не потревожен ничьими следами. Полицейские поднялись по ступенькам и остановились на маленьком бетонном крыльце. Облачка их дыхания растворялись в ночном воздухе. Ветерок обжигал щеки Гамаша, холод заползал в рукава, под шарф на шее. Не обращая внимания на мороз, он огляделся. Снег на оконных карнизах тоже был нетронутым. Инспектор Лакост нажала кнопку звонка. Они замерли в ожидании. Немалая часть полицейской работы состояла в ожидании подозреваемых, результатов вскрытия, заключения криминалистов, ответа на заданный вопрос или в ожидании в закрытой двери. Гомер знал, что в этом и состоит одно из великих достоинств Изабель Лакост, достоинств, не бросающихся в глаза. Она была очень-очень терпеливой. Все могут изображать кипучую деятельность, но спокойно ждать умеют немногие. Как ждали они теперь, однако это вовсе не означало, что они ничего не делали. Они ждали и осматривали все вокруг. Маленький дом был в хорошем состоянии. Водосточные желоба сидят, где им положено, окна и карнизы покрашены, краска не отслаивается, не шелушится. Все аккуратно, все на своем месте. На кованых перильцах крыльца висит рождественская гирлянда, только вот лампочки не горят. На передней двери венок. Лакост посмотрела на шефа, он кивнул. Она открыла наружную дверь и заглянула через стеклянное окошко в прихожую. Гамаш нередко бывал в подобных домах. Их строили для возвращающихся ветеранов в конце 40-х, начале 50-х годов. Скромные дома в зажиточных районах. Многие из них потом сносились или достраивались, но некоторые, вроде этого, остались нетронутыми. Маленькие жемчужины. «Ничего, шеф!» «Бон», — сказал он. Спустившись с крыльца, он показал направо, и Лакост шагнула в глубокий снег. Гамаш пошел в другую сторону, отмечая, что снег здесь тоже не тронут. Он погрузился в него почти по колени. Снег набивался ему в ботинки и холодил ноги, превращаясь в ледяную воду и увлажняя носки. Как и Лакост, Гамаш заглядывал в окна, защищая глаза от наружного света ладонями. Пустая и чистая кухня. Никакой грязной посуды на столе. Он пробовал открывать окна, все они оказались заперты. В крохотном дворике он встретил Лакост, пришедшую с другой стороны. Она отрицательно покачала головой, привстала на цыпочки и заглянула в окно. Не открывая глаз, от окна включила фонарик и посветила внутрь. Потом повернулась к Гамашу. Она что-то увидела. Лакост без слов протянула шефу фонарик. Он посветил внутрь и увидел кровать. Стенной шкаф, открытый чемодан, и пожилую женщину, лежащую на полу. И ран не залечить. Арман Гамаш и Изабель Лакост ждали в небольшой гостиной дома Констанс Уэлли. Внутри, как и снаружи, дом выглядел аккуратным, но не строгим. И здесь лежали журналы и книги, у дивана стояла пара старых тапочек. Гостиная не была парадным местом для особых гостей. Констанс явно пользовалась ею сама. В углу стоял старый телевизор, а лицом к нему диван и два кресла. Как и все остальное в доме, кресла были добротные, дорогие, хотя и потертые. Комната имела уютный, радушный вид. Бабушка Гамаша назвала бы такую комнату аристократической. Увидев через окно лежащее на полу тело, Гамаш позвонил Марку Бро и стал вместе с Лакоста ждать в машине приезда монреальской команды криминологов. Когда те приехали, началась обычная рутинная работа, правда, без помощи старшего инспектора Гамаша и инспектора Лакост. Их отправили в гостиную как лиц, приглашенных на расследование. В такой роли они чувствовали себя необычно, словно прогульщики, и убивали время, бродя по скромной комнате, разглядывая украшения, личные вещи, но ни к чему не прикасались, они даже не садились. Гамаш обратил внимание, что три сиденья выглядели так, будто на них все еще сидели призрачные люди, как кресло Мирны в ее магазине. Эти сиденья сохраняли форму людей, прежде занимавших их каждый день в течение долгих-долгих лет. Елки в доме не было, и никаких рождественских украшений. Правда, с чего бы им тут быть? Она ведь собиралась на праздник в Три сосны. Сквозь задернутые занавески Гамаш увидел свет фар и услышал, как останавливается машина. Потом хлопнула дверь, и раздался размеренный хруст ботинок по снегу. В дом вошел Марк Бро и отыскал Гамаша и Лакост в гостиной. «Не предполагал тебя увидеть, Марк», — сказал Гамаш, пожимая руку главе отдела по расследованию убийств монреальской полиции. «Я уже собирался домой, но тут ты сообщил об убийстве, и я подумал, что мне стоит приехать на тот случай, если тебя решат арестовать». «Как мило с твоей стороны, Монами», — улыбнулся Гамаш. Бро повернулся к Лакост. «У нас нехватка рук, праздники. Не поможете моим ребятам?» Лакост почувствовал, что ее вежливо выпроваживают. Она вышла, и Бро обратил свои умные глаза на Гамаша. «Ну-ка, расскажи мне об этом теле». «Ее зовут Констанс Уэлли», — сказал Гамаш. «Та самая женщина, о которой ты днем беспокоился, принял ее за ту, что покончила с собой?» «Уи, ее вчера ждали к ланчу. Моя знакомая прождала целый день, надеясь, что та приедет. Потом позвонила мне». «А ты знал покойную?» Гамаш чувствовал себя довольно странно.